Элвик гнала коня с восхитительным пренебрежением ко всему окружающему. Всадников с непокрытыми головами, явно принадлежавших к одному с ней сословию, она ничем ни разу не обидела, зато всех прочих. Когда оказалось, что так удобнее и быстрее, девушка бесцеремонно посылала скакуна на тротуар, головы не повернув при виде прохожих, прыскавших во все стороны, как зайцы. У поручика осталось впечатление, что они, с покрытыми головами, все как один, отскакивают и прижимаются к стенам как-то очень уж привычно. Ни разу вслед не прозвучало не то что проклятие, но хотя бы недовольного возгласа. Ему поневоле пришли на ум схожие эпизоды из романов о мушкетерах. Да, похоже, вольности дворянской здесь хоть отбавляй. В Петербурге, да и в любом большом городе, уже давно заливались бы повсюду полицейские свистки. Но ничего не поделаешь. Приходилось скакать вслед нахальной красавицы тем же аллюром, чтобы не отстать и не заблудиться. Очередной безлошадный экипаж остановился с протяжным скрипом, когда всадница вскачь пересекла мостовую поперек, прямо у него перед облучком. Мелькнуло даже не злое, горестное лицо возницы, надо полагать, привычного к таким фортелям благородных. Прямо-таки влипали в стену двое пожилых прохожих. С визгом шарахнулась дебелая Матрона в темно-синем платье до пола. Ага, есть тут все же женское платье. И круглым оттороченным кружевами чепце с заполошенным воплем выскочил из-под копыт собака. Элвик натянула поводья. Они оказались на широкой аллее, обсаженной высоченными деревьями с густыми кронами странной формы, опять-таки поручику совершенно незнакомыми. Тишина и полное безлюдье. Впереди виднеется высокая стена из серого камня с низкими раздвоенными зубцами. Аллея упирается в полукруглые высокие ворота, ажурные, черные, явно не деревянные, а из какого-то металла отлитые, быть может, и чугунные. «Императорский дворец, господа», — сказала Элвик, когда остальные с ней поравнялись. «Будем вести себя чинно, как этикет предписывает. Добро пожаловать! Вы в настоящий момент гости Его Величества, так что приняты будете радушно». Она шагом подъехала к воротам, и моментально выскочившие с двух сторон привратники в темно-зеленой, расшитой серебром одежде и затейливых колпаках распахнули створки. Должно быть, девушку прекрасно знали в лицо и признавали за ней право заявиться в резиденцию Его Величества в компании небольшого отряда незнакомцев. Кавалькада проехала по аллеям, обсаженным теми же неизвестными величественными деревьями. Безукоризненно подстрижены зеленые лужайки, разноцветные колумбы, изящные павильончики над крохотными озерцами, выгнутые мостики над медленными прозрачными ручьями, фонтаны и статуи. Потом открылся дворец. Он был пространен, огромен и не имел точной геометрической формы, поскольку состоял из множества зданий самой разной высоты и разных очертаний. Золотые купола, изящные башни, галереи, высокие стрельчатые окна, позеленевшие статуи и золоченые лепные узоры, широкие лестницы, уступами избегавшие с зеленого холма, на котором раскинулся дворец. Великолепие это поневоле поражало. Поручик, отроду не бывавшему не только в императорских резиденциях, но и просто в богатых столичных особняках, все это казалось чуточку нереальным. Но он подозревал, что не особенно и примечательных гостей